Глава 15. Олд, наверное, нанимал целую армию, чтобы привести подвал в порядок и содержать его в чистоте. То немногое, что там еще оставалось, было аккуратно разложено по полкам и развешено по стенам, кстати, свежепобеленным. Все двери были сняты, словно кто-то хотел принародно заявить, что ему нечего скрывать от чужих глаз. И в самом деле нечего. Насколько я мог судить в полумраке. Я не забыл прихватить из машины фонарик и с ним заглядывал под лестницей во все углы, особенно туда, где было потемнее. Ничего. Чистота и порядок. Даже ни одной паутины. Я остановился посредине, вспомнив, что у моей прабабушки был точно такой же подвал. Только в нем было еще кое-что, чего здесь нет. Или мне показалось, что нет? Не может быть. В таком доме? Пришлось возобновить поиски, и батарейка в фонарике вскоре стала садиться. Тут-то я и нашел то, что искал. Деревянная дверь в метрах в двух от внешней стены и лестницы, выкрашенная в белый цвет, скрипнула и подалась. Прачечная. Ее стены были великолепно отделаны деревом, наподобие полов наверху. Когда-то хозяйки в чепчиках и передниках несли сюда грязное белье и складывали его в корзины, а в дождливые дни самые храбрые из ребятишек, такие как мой отец или мой дядя, с восторгом прыгали на простынях и полотенцах. Кошки тоже находили сюда дорогу. Над дверью, на гвозде, висел магнитофон примерно размером с бостонскую телефонную книгу. Дотянуться до него я не мог. У меня всегда кружилась голова, особенно когда я был на костылях, если стоял близко к зданию и смотрел вверх на крышу. Теперь у меня тоже закружилась голова, и даже тошнота подступила к горлу, потому что мне пришлось удерживать равновесие на одном костыле, а другим поддавать магнитофон, да еще и не уронить его. Правому костылю никак не удавалось зацепить магнитофон, и я, снова подавив приступ дурноты, сделал очередную попытку, подстегиваемый страхом, что Олд может в любую минуту прийти сюда и застать меня за этим занятием. Жалко, что я не сообразил сначала позвонить ему и обеспечить себе безопасность. Я перестарался, вложив в толчок слишком много сил и, не удержав равновесия, упал, прижимая к груди магнитофон. Провод по-змеиному скользнул по ноге. Он был такой длинный, что, наверное, дотянулся бы до чердака. Несколько минут я простоял, стараясь успокоиться. Потом сел и взглянул на довольно большую кассету справа. Я нажал на стоп, потом на перемотку, и лента с шипением закрутилась. А потом я услышал, как мы с Маклеганом говорим о Бренде, как хлопнула дверь и все, что было между этим. Ничего особенного или подозрительного. Тогда я перемотал всю ленту и стал слушать сначала. Зазвонил телефон, и Боб сказал: «Добрый вечер. Квартира доктора Фрейма». Потом он заговорил с жутким акцентом, а я прочитал ему нотацию. Именно этого ему и не хватало перед смертью. Я услышал, как Барк разбудил меня и сообщил о смерти Боба. Потом, как я звонил ему и сообщил о возвращении Ягуара. Я заказывал билет на самолет в Западную Виргинию, а потом в Арканзас, где хранили Боба. Говорил Олту, что хочу съехать с квартиры. Опять услышал, как льется бренди, скребет по бумаге карандаш, падает нож, гремит сковородка, звякают тарелки, и мы с Маклеганом отправляемся в новый ресторан возле плотины. У меня заняло много времени приладить магнитофон обратно. Правда, на сей раз я удачно вспомнила о стремянке, которую мельком видел в подвале, пока занимался поисками. Если бы я вспомнил о ней раньше, я бы не упал. Когда я добрался до квартиры, то чувствовал себя выжатым, как лимон. Однако об отдыхе не могло быть и речи. Насвистывая веселенький мотивчик, я заварил чай. У меня не осталось никаких сомнений в том, что я должен жить здесь. Но только теперь уж без всяких вечеринок, без ПЭТ, без Монреаля и без всего прочего. Олд не должен... Стоп. А почему ты решил, что Олд твой враг? И если да, то почему он все время предупредительно тычет тебя носом в опасность? Ведь это все равно, что, не разобравшись, сразу кричать «караул». Надо еще подумать. Опершись на раковину, я с облегчением вспомнил, что никогда не видел и не хотел видеть в нем врага. Я только следовал за ним самим, чтобы там не говорили. Если же он время от времени лезет куда не следует, его обращение с Доном Холмсом в Монреале, если это правда, было малопривлекательным. Но он тоже человек и тоже может ошибаться. По отношению же ко мне он всегда был добр и щедр. Может быть, Маклеган прав, что не захотел участвовать в игре. А я не прав. И не впервые не прав. Поднялся ветер, дуб за окном гостиной застучал, зашелестел в него, словно просясь укрыться от холода в комнате. Это натолкнуло меня на одну мысль. На цыпочках я подошел к окну и жалобно замяукал, потом также на цыпочках перебрался на кухню и сказал: «Ладно, ладно, сейчас». Потом я опять подошел к окну, но уже не скрываясь, открыл его и замяукал громче. Опять прошел на кухню, сделал вид, что наливаю молоко в блюдце и ставлю его на пол, мяукнув последний раз. «Ну иди, малыш», — сказал я и подумал, — «а теперь поглядим». В меру шумя я собрал зубную щетку, бритву, чистую рубашку и майку в пластиковый пакет, повесил его на плечо и вышел из дому, до поры до времени оставив все остальное как есть. На будущее я отложил в памяти одно слово, всего одно слово — «тут». Олд наверняка отвечал на мой звонок к нему домой отсюда, от Моррисонов, которые чаще других не бывали дома. Он сказал: «Тут были по-настоящему хорошие вещи». Если бы он отвечал от себя или из машины, он бы сказал «там». Мне ужасно захотелось увидеть Пэт, и я поехал к ней. Она отвезла меня в аэропорт за день до похорон Боба и встречала меня тоже одна, да еще мы с ней несколько раз поговорили по телефону. Однако вдвоем мы не были ни разу за три недели, прошедшие после вечеринки. Меня даже затрясло, так захотелось оказаться рядом с ней. Правда, это не входило в мои планы, и я не знал, стоит ли мне так поступать, но отбросил все сомнения, слишком уж часто они меня стали посещать почти как Гамлета, и нажал посильнее на акселератор. Тем не менее, я решил не рисковать и не рассказывать ей даже части того, что рассказал Маклегану. О Болте же говорить только хорошее, в крайнем случае нейтральное. Я не знал, как у меня все это получится. Но зачем мне вообще говорить о нем в ее объятиях и в ее постели? Я свернул на одну из лучших и самых старых улиц города и притормозил у дома, столь же красивого, как дом Олта, только поменьше, в котором горело одно нижнее окно. Сердце мое радостно забилось и тут же замерло. Мне стало трудно дышать. У боковой двери я увидел Мерседес Олта.